А величественного сэра Руперта, Виктория заметила, встречал офицер в мундире с красными петлицами, посадил в казенную машину и увез куда-то, где в Триполитании обитают великие миры сего. Триполитания — историческая область в Ливии. В первой половине первого тысячелетия до нашей эры в ее прибрежной полосе были основаны три финикийские колонии — Сабрата, Уэптисмагна и Эа, современной Триполи. В конце VI века до нашей эры эти колонии получили относительную самостоятельность и вместе со своими владениями составили область Триполитании. В дальнейшем эта территория была под властью различных завоевателей. С декабря 1951 года по май 1969 года Триполитания – одна из провинций независимой Ливии. В 1963 году как административная единица упразднена. Их распределили по комнатам. Виктория помогла миссис Клипс с туалетом и оставила ее в халате отдыхать до ужина на кровати поверх покрывала. А сама ушла к себе, тоже легла и закрыла глаза, радуясь, что больше не видит вздымающегося и проваливающегося пола. Через час она проснулась совершенно здоровая и бодрая и пошла помогать миссис Клипс. Вскоре новая старшая стюардесса, еще более командирским тоном, чем давешняя, объявила пассажирам, что сейчас их на машинах повезут ужинать. Когда ужин кончился, миссис Клипс разговорилась кое с кем из спутников, а к Виктории прилепился господин в пестроклетчатом костюме и долго с подробностями объяснял ей, как делают карандаши. Потом их доставили на ночевку обратно в гостиницу, строго предупредив, что были готовы к выезду завтра в 5:30 утра. «Мы ж совсем не видели Триполитанию», — вздохнула Виктория. «Самолетом всегда так». «Я бы сказала, что да, как правило. Поднимают утром безбожно рано, чистый садизм. А после этого вполне могут продержать на аэродроме час-другой. Помню, в Риме один раз нас подняли в 3:30, завтрак в ресторане в 4:00, а потом в аэропорту просидели до 8. Но главное все-таки, что доставляют прямо до места, без пересадок и всяких дурацких проволочек». «И очень жалко, что без проволочек», — подумала Виктория. «Она ведь хотела повидать мир». «Представляете себе, милочка?» — оживляясь, продолжала миссис Клипс. «Этот интересный мужчина, знаете, англичанин, с которым все так носятся. Я ведь выяснила, кто он. Это сэр Руперт Крофтон Ли, знаменитый путешественник. Вы о нем, конечно, слыхали?» «Да, Виктория вспомнила. Она видела его фотографии в газетах примерно полгода назад. Сэр Руперт — главный специалист по внутреннему Китаю». Имеется в виду автономный район внутренней Монголии в Северном Китае. «Один из немногих на земле людей, которые побывали в Тибете и посетили Лхасу, город в Китае, в долине реки Джичу на Тибетском Нагорье, административный центр Тибетского автономного района, основан в VII веке, религиозный центр ламаизма. Он пересек неисследованные районы Курдистана и Малой Азии. Курдистан — территория в Западной Азии в пределах Ирана, Турции, Сирии, главным образом в Курдистанских горах, населена в основном курдами. Малая Азия, полуостров в Западной Азии, территория Турции, омывается Черным, Мраморным, Эгейским и Средиземным морями. Его книги расходятся огромными тиражами, потому что они остроумные и живописно написаны. Если сэр Руперт и не брезгует некоторой саморекламой, то он имеет на то все основания. Все, что он утверждает, доказывается фактами. И одеяние это своеобразное, плащ с капюшоном и широкополая шляпа, писали, что это он сам себе придумал. «Правда ведь, как интересно», — настаивала миссис Клипс с восторгом заядлой охотницы за знаменитостями. Виктория, подтыкавшая одеяло вокруг ее возлежащей фигуры, поддакнула, но про себя подумала, что книги сэра Руперта ей лично нравятся больше, чем он сам. Он, на ее взгляд, типичный воображало, как говорят дети. Вылетели, вопреки ожиданиям, точно в назначенное время. Тучи развеялись, солнце сияло, но все-таки Виктории было обидно, что она почти не повидала Триполитанию. Одно утешение, что в Каир прилетали в полдень, а дальше в Багдад вылет назначен только на следующее утро, так что можно будет хотя бы полдня посвятить осмотру Египта. Летели над морем, но облака скоро скрыли от глаз воду. Виктория откинулась на спинку кресла и зевнула. Сэр Руперт в кресле перед ней уже спал. Голова его свесилась на грудь и кивала, капюшон съехал. Виктория не без злорадства заметила, что у него на шее зреет маленький фурункул. Почему это обстоятельство ее обрадовало, трудно сказать. Наверное, потому что оно словно бы делало великого человека более человечным и ранимым. подверженным, как и прочие смертные, мелким уязвлением плоти. Приходилось, однако, признать, что сэр Руперт держался с олимпийской недоступностью и на окружающих не обращал внимания. «Подумаешь, кто он такой?» — обиженно думала Виктория. Ответ напрашивался. «Он сэр Руперт Крофтон Ли, мировая знаменитость. А она, Виктория Джонс, посредственная стенографистка-машинистка, девушка, не имеющая значения». В Каире Виктория и миссис Клипс пообедали, после чего миссис Клипс объявила о своем намерении лечь поспать часов до 6 и спросила, не хочет ли Виктория тем временем съездить, посмотреть пирамиды. «Я договорилась насчет автомобиля для вас, мисс Джонс, потому что вы же не можете, я знаю, по правилам вашего казначейства, обменять здесь даже небольшую сумму». Виктория, которой так или иначе обменивать было нечего, была растрогана и выразила ей горячую благодарность. «Да что вы, пустяки!» — сказала миссис Клипс. «Вы так ко мне внимательны, а с долларами путешествуешь безо всяких проблем. Миссис Китчен, та, что с двумя миленькими деточками, тоже непременно хочет съездить к пирамидам, и я ей предложила взять вас, если вы не против». Виктории было совершенно все равно с кем, лишь бы поехать, посмотреть мир. «Ну и чудесно, тогда ступайте». В результате Виктория побывала у пирамид и получила положенное удовольствие, которого, впрочем, могло быть и больше, если бы не деточки миссис Китчен. Вообще-то Виктория к детям относилась хорошо, но в экскурсиях с ними много неудобства. В конце концов, младшенькая совсем раскапризничалась и пришлось возвратиться раньше, чем предполагалось. Виктория, зевая, растянулась на кровати. Хорошо бы задержаться в Каире, скажем, на неделю. Покататься бы на пароходе по Нилу. «А деньги где ты на это возьмешь, моя милая?» — язвительно спросила она себя. — Уж и то чудо, что она бесплатно летит в Багдад. — Ну, прилетишь в Багдад. — А там что ты будешь делать? — спросил все тот же ледяной внутренний голос, имея в кармане всего пару фунтов. Но Виктория только отмахнулась. Эдвард найдет ей работу. А если нет, то она сама себе найдет работу. Стоит ли беспокоиться? Глаза ее, обожженные ослепительным солнцем пустыни, блаженно закрылись. Разбудил ее стук в дверь. Она позвала «Войдите», но никто не вошел, и тогда она встала с кровати, прошлепала босиком через комнату и открыла. Оказалось, что стучали не в ее дверь, а в соседнюю. Очередная стюардесса, яркая брюнетка в синей униформе, стучалась к сэру Руперту Крофтону Ли. Он открыл, как раз когда Виктория высунулась в коридор. «Ну в чем дело?» — спросил он раздраженным сонным голосом. «Простите, что беспокою вас, сэр Руперт», — заворковала стюардесса, — «но не могли бы вы подойти в контору британских авиалиний? Это через 3 двери от вас, дальше по коридору. Надо уточнить кое-какие детали в связи с завтрашним рейсом на Багдад». «Хорошо, сейчас иду». Виктория втянула голову обратно и закрыла дверь. Спать уже больше не хотелось. Взглянула на часы, только 5:30. У миссис Клипс надо быть еще через целых 1,5 часа. Виктория решила выйти и погулять по Гелиополису. За гулянье денег не берут, попудрила нос, всунула ноги в туфли. Тесновато. Все эти пирамиды, такая нагрузка на ноги. Она вышла и зашагала по коридору по направлению к главному вестибюлю. Вот через 3 двери от ее номера контора британских авиалиний и карточка с названием прибита. Как раз когда Виктория проходила мимо, дверь открылась, и оттуда выскочил сэр Руперт, быстрыми шагами догнал и перегнал ее и устремился дальше, только плащ за спиной развивается. Как видно, сильно не в духе. Когда ровно в 6 Виктория явилась к миссис Клипс, та была в расстроенных чувствах. «Я очень тревожусь насчет моего багажа, мисс Джонс. У меня лишний вес, и я думала, что доплатила за весь рейс до конечного пункта. Но оказалось, что доплачено только до Каира. Дальше мы летим самолетом Iraqi Airways, билеты транзитные, а доплаты за багаж нет. Не могли бы вы сходить и выяснить, мисс Джонс? Потому что тогда мне надо будет снять деньги с аккредитива». Виктория сказала, что сходит и выяснит. Она не сразу сумела найти помещение британских заграничных авиалиний. Оно оказалось совсем в другом конце здания и представляло собой довольно просторный зал. «Та маленькая контора, по-видимому, работала только в часы после обеденного перерыва», — решила Виктория. А опасения миссис Клипс насчет доплаты за лишний багаж действительно подтвердились, и это ее сильно раздосадовало.